Глава 30. Усё пропало, шеф. Утро у Бориса началось с больнючих уколов. Ему казалось, что медсестра специально делает ему больно. Он попытался возмутиться, женщина на него строго посмотрела. «Лекарство такое», — сурово сказала она и с силой надавила на ватку. «Прижми, чтобы синяка не было». Потом в палату привезли завтрак. Манную кашу, чай и кусочек хлеба с маслом. В этот раз он отказываться ни от чего не стал. Хотя у Бориса мелькала мысль о том, чтобы позвонить Зое, дабы она принесла чего-нибудь вкусненького и свеженького. Он ковырялся в каше и вспоминал, какую вкусную манку на домашнем коровьем молоке готовила его мать. Даже нельзя было сравнивать ее с больничной. В палату зашел высокий поджарый мужчина и громко назвал фамилию Бориса. Он решил, что это очередной врач, и изобразил из себя бледную немочь. «Добрый день, Борис Валерьевич. Я дознаватель из пожарной части номер 2. Вчера не стал к вам заходить, врач сказал, что вас только перевели из реанимации». Борис побледнел, затем к лицу прилила кровь, и он стал пунцовым. Мушки прыгали перед глазами. Он понял, что Зоя не врала ему из вредности и мести. Машина на самом деле сгорела. Дознаватель что-то говорил, но Боря его не слушал. Все мысли были о любимом автомобиле. Сначала на него упала банка с вареньем, и он весь порезался. Затем его любимая женщина предала его и выкинула все его вещи, а теперь еще и машина. «Вы узнаете эту женщину?» — спросил дознаватель, сунув ему в лицо планшет с видеозаписью происходящего. Конечно, он узнал, кто это был. Борис сам лично покупал ей это пальто. Теперь оно некрасиво топорщилось на животе и вообще не застегивалось. «Это Зоя», — сказал он и опустил глаза. «Зоя?» — удивился дознаватель. «Моя жена. Никогда бы не подумал, что она до такого опустится». «Вы уверены?» «Нет, но мне кажется, это она. Мы с ней поссорились накануне. Могла сделать из мести». «По предварительной оценке, ваш автомобиль стоит 1 200 000. Является совместно нажитым имуществом». «Как вы думаете, зачем она это сделала?» «Как это совместно нажитым?» возмутился Борис. «Она ни одного рубля туда не вложила. Я на этот автомобиль заработал. Просто Зойка хотела мне насолить». «Ясно», — кивнул дознаватель и стал записывать показания. «А вы знаете, что за дачу ложных показаний у нас предусмотрено наказание?» «Я слышал», — поджал губы Борис. «Так что хорошо подумайте, прежде чем что-то говорить. Кстати, эта дама оставила канистру из-под бензина рядом с местом преступления и засветилась на камере в такси». «Она взяла такси?» — удивился Боря. «Да, и оплатила его картой». Мужчина хитро улыбался. «Ну так что?» «Это Ольга Кожевникова. Моя...» пытался подобрать слова Борис. «Моя знакомая». «Хорошо», — продолжил записывать дознаватель. «Вы не знаете, где она сейчас находится?» «Ее мать сказала, что в больнице. Что с ней будет?» «Порча чужого имущества в особо крупных размерах. Вместе с вашей пострадало еще 2 соседних автомобиля. Стоимость машин поболее вашей. Есть ли у вас страховка на авто?» «Да», — кивнул он. «Полгода назад я ее застраховал». «Ясно». «Вы хотите сказать, что я соучастник?» — спросил сердито Борис. «Я ничего не хочу сказать. Это не моя работа. Я собираю данные о пожаре и делаю выводы, куда отправлять дело. Поджог это или случайное возгорание? Кто виноват и что делать?» — усмехнулся мужчина. «Из неопрошенных оставались только вы. Там уже следствие будет разбираться. Подпишите вот тут и вот тут». Он подсунул Борису бумаги. «Вы не стали писать про Зою?» — посмотрел Боря документы. «Нет», — Или нужно?» «Нет, не нужно». Борис быстро расписался и тяжело вздохнул. «Всего вам доброго и скорейшего выздоровления», — встал со своего места дознаватель. «Спасибо. До свидания». В дверях стоял какой-то мужчина и рассматривал внимательно Бориса. Он поздоровался за руку с пожарным дознавателем, перекинулся парой фраз. «Здравствуйте, Борис Валерьевич. Я дежурный следователь Яков Федорович». «Здравствуйте», — удивленно ответил Борис. «А вы тоже по делу о поджоге машины?» «Нет, я пришел с вами пообщаться по поводу банковской карточки вашей супруги Зои Константиновны». «А что с карточкой не так? Отдала ее мошенникам?» «К нам поступило заявление, что вы незаконным образом завладели ее банковской карточкой». «Чего?» — не понял Борис. «Она мне ее сама дала». «То есть она вручила вам свою карту и разрешила ей пользоваться?» — уточнил следователь, записывая показания. «Ну да, мы муж с женой, что в этом такого?» «В заявлении написано, что она не знала, что вы забрали ее карту». «Я должен был ей об этом говорить? У нас в семье так заведено, что финансами распоряжаюсь я», — возмутился Борис. «И вообще, с какого перепуга она на меня заявление накатала?» «Вы знаете, что по правилам банка карточкой может распоряжаться только ее владелец», — поинтересовался Яков. «Так деньги в семье общие», — возмутился Борис. «Это вообще что за безобразие? Почему я должен отчитываться за то, как мы ведем свой бюджет?» «У меня есть заявление, и мы должны по нему отработать, выяснить, есть ли состав преступления или нет», — спокойно ответил Яков. «Не стоит так нервничать». «Вы еще мне указывать будете?» — повысил голос Борис. «Это внутрисемейное дело, и вас оно не касается». «Значит, вы брали карточку своей жены и не вернули ей обратно?» «Да!» — взревел Боря. На шум прибежала медсестра. «Что тут происходит? Почему в палате шумим? Это что такое?» «Я следователь», — начал говорить Яков. «Кто давал разрешение на допрос больного? Его сейчас нельзя беспокоить», — зашипела она. «Быстро покиньте палату». «Хорошо», — кивнул Яков. «Извините, всего доброго». Следователь вышел из палаты. Борис схватился за телефон и принялся названивать Зое. Медсестра выхватила у него трубку и спрятала в карман. Мужчина кинулся на нее, несмотря на свою слабость и головные боли. «Сейчас же отдайте мне телефон!» — завизжал он. — «Мне нужно позвонить!» «Звонить будешь потом», — сказала женщина. На вопли прибежали врачи и другой медперсонал. С Борисом случилась истерика. Он кричал, что кругом враги, все против него, и что это не больница, а какой-то лагерь для заключенных. Ему вкололи успокоительного и привязали к кровати. Через несколько минут Борис провалился в сон.